Глава 11. Филиал гильдии авантюристов Хандроста пришел в возбуждение после моего объявления. Надолго я задерживаться не стал, поскольку клиентов на 18-м ярусе для испытания класса не найти, ведь они не могли подняться на данный этаж без прохождения снежного хребта. Закончив в городе, я направился в сторону провала и спрыгнул вниз. Поток услужливо спустил меня на центральную площадь Урка. «Ба, Летов!» — поприветствовал меня тот самый усатый стражник Гадфри, которого я увидел первым после появления в бездне. «Неужто и впрямь чемпион?» «Он самый», — хмыкнул я. «Пойдешь в наш клан Римурс?» «А что вы можете мне предложить?» Стражник почесал голову. «Бездна его знает. Чемпионов у нас пока нет. Это тебе к иерархам клана надо обращаться. Я человек простой. Стою тут, трофеи собираю, за порядком слежу. Но если что, скажи, что тебя привел Гадфри Шартблюх». «Обязательно», — обронил я и двинулся прочь с площади. Как мне рассказывали, существовала негласная иерархия среди кланов бездны. Сильнейшие организации называли чемпионскими. Для этого в их рядах должен состоять чемпион. Собственно, и поэтому тоже за любого, даже самого бесполезного чемпиона идет такая грызня. А вражеских чемпионов стараются убить. Сами по себе чемпионы не всегда приносят большую пользу, но их наличие автоматически повышает статус клана. Тайрон, Шипы и Глубины — это чемпионские кланы. Таурус и Ремурс — нет. Подобные крупные кланы, которые не смогли обзавестись чемпионскими, называют небесными. Небесные дошли до соответствующего ранга, до которого может развиться многочисленный клан. Как известно, после донного ранга шел глубинный, затем редкий, верхний, уникальный и лишь после небесный. Если верить слухам, надо влить кучу кристаллов, чтобы прокачать клан до заветного небесного ранга. Насчет крупных игроков надо поспрашивать. Интересно, кто расхватал остальных чемпионов? Раз я собираюсь влезть в когорту клановых управителей, придется и мне разбираться во всей этой властной шелупоне. Куда подевалась моя мечта качаться в соло? Бездна сжирает любые детские амбиции и желания, превращая в скучного взрослого. Эх, жизнь моя, чемпионская жестянка! Вот он, гад! Лови его! Когда я спокойно шел по улице Урка, стая оборванцев налетела на меня, принялась пинать и активно лазить по карманам. Среди них даже целые адепты Плуты затесались. Вот только ничего украсть из Иллитит сумки и Китсуны сумки они, конечно, не могли. Предводительствовал у них тот самый Гель Снитони, из-за которого ко мне и привязалась Китсуна. «Отпусти шию, сволочь! Верни рыжую десницу Урка!» «Отвалите, паршивцы!» — ругнулся я, достав хлыст. Не сдерживаясь, я принялся активно хлестать кнутом. Благодаря возросшим характеристикам, адепты становились банально сильнее обычного человека. Сервы не могли справиться со мной. Мой кнут редкого ранга бил очень больно, особенно если брони на человеке не было. Огромные кровоточащие раны оставались на поганцах. Обычно одного удара хватало, чтобы серв понимал всю бренность бытия и отступал прочь со всей доступной скоростью. Гельс тоже получил свой урок. Сорванцы из гильдии нищих отошли в сторону. Видел я на удалении и взрослых, которые подоспели на подмогу, однако на адепта нападать не спешили. Ну да, нас хрен так просто убьешь в Урке. «У нас в гильдии нищих и адепты есть!» — прокричал Гельс. «Они найдут тебя и закопают на ярусах!» «Пущай подходят! Трофеи мне всегда нужны!» — оскалился я. «Дядя, отпустите госпожу Шию, пожалуйста!» Залилась горючими слезами мелкая девчонка, давя на жалость. Но я бдительности не снижал. В гильдии нищих встречались настоящие самородки, которые могли тебя легко обвести вокруг пальца. Изобразить красивое представление, подав себя в образе страдальца. Тогда народ охотнее жертвовал деньги. Так что плакальщица меня не растрогала совершенно. Вообще, в гильдии нищих не все были нищими. Те, кто работал на улицах, выглядели неряшливо убого. Такая уж у них профессиональная форма одежды. Как они поживают, на самом деле сказать по внешнему виду было нельзя. Может, они уже побогаче иных адептов. Впрочем, в бездну попадали в основном темные расы. Это не значит, что все люди здесь плохие и с черствой душой, но попрошайкам подавали реже. Лично я всегда проходил мимо. А уж после конфликта с Шией и Гелсом гады ни монеты от меня не получат. Шия отныне служит мне. Будете строить против меня козни, больше никогда ее не увидите. Доступно объясняю? «Можно нам с ней увидеться?» — попросил Гельс. «Мы должны убедиться, что с ней все в порядке». «Вы из меня прям какого-то злодея-похитителя делаете», — буркнул я. «Эта ваша блохастая кицуна отнимала у меня буквально хлеб изо рта. Грабила, как не в себя. Считайте, что справедливость, наконец, восторжествовала. Увидите хвостатую, когда она закроет долг передо мной. В сторону!» Растолкав сброд, я двинулся дальше. Гильдия нищих от меня отстала, хотя нередко я ощущал, словно за мной кто-то следует по пятам или пялится из-за угла. У попрошаек глаза были по всему городу. В Орке я не был давно, так что решил немного расслабиться и прошвырнуться по магазинам. Заскочил в Слезу Адепта, побеседовал с несколькими людьми, разузнал насчет остальных чемпионских кланов. Чемпион-лучник обретался в клане с пафосным названием «Гордая стать». Сборная солянка из разных рас, но лордом являлся человек. Новопоявившийся чемпион-колдун после смерти прежнего решил вступить в не самый крупный клан Чар, где собирались различные колдуны, маги, волшебники, малефики и прочая нечисть из иных миров. Как будто они не знали, что в бездне есть лишь один колдовской класс с достаточно ограниченным набором заклятий. Тем не менее, их объединяла тяга к знаниям и к магической мощи. Не все в клане Чар брали класс колдуна, поскольку в таком случае отряды получались неполноценными, но магов там было прилично. Чемпион-мародер состоял в клане Чешуя. Как можно догадаться, в основном в него принимали юаньти, хотя, говорят, дуэргары и юаньти не были такими уж щепетильными в расовом вопросе, как дроу. Эльфы славились своим горделивым нравом и не принимали в шипы никого, кроме дроу. В Чешую или глубины можно было попасть, даже не будучи рептилоидом или недорослем. Правда, меня в дуэргархский клан вряд ли примут. Хотя, быть может, чемпионский титул и откроет мне двери в разные инстанции, а также несколько понизит желание некоторых персон избавиться от помехи по имени Икарилетов. Основная слава в освобождении узников Фарадшор досталась Эль, но и про меня тоже помнили. Дуэргары — мстительные сволочи, как и полагается темным недорослям. Вспомнив об ушастой предательнице, я решил сходить к темному кварталу. Было бы интересно пообщаться с Эль еще разок, посмотреть в ее наглые синие глаза. Квартал темных эльфов имел либо высоченный забор по периметру, либо глухие стены домов, выступающие преградой. Наверху, в том числе, местами дежурили охранники, стояли антиплутовские тотемы — специальные артефакты, которые давали незначительные помехи маскировочной вуали. Благодаря тотемам заметить плутов становилось проще. В кладовой бездны стоял один такой. Сал Сьессен говорил, что хорошо отпугивает воров, хоть и приходится поддерживать его работу кристаллами души. Носить с собой тотемы нельзя, они должны находиться в статичном положении, плюс на запуск требуется значительное время — так что они использовались в качестве дополнительной сигнализации в домах и лавках. С собой в походы брать тотемы не имело смысла. У Шии имелись чемпионские бонусы к вуали, но я не знал, сможет ли она проскочить мимо тотемов и охраны. Очень заманчиво запустить лису в курятник, однако мне не хотелось наживать врагов на пустом месте ради банального заработка. Есть способы поднять деньжат и без грабежей. В темный квартал, разумеется, короткоухих и бледнокожих не пускали. Я некоторое время торчал возле одного из входов, затем принялся ходить по близлежащим лавкам, поспрашивал по поводу разных слухов. «Было дело несколько дней назад». Пошамкав губами, принялся вещать пожилой продавец элитных фруктов, которые привозили из Хандруста. «Сама глава клана Шипов гналась по крышам за другой дроу. Не поделили что-то опять?» «Тёмные частенько устраивают разборки и режут друг дружку. Ну а нам чего? Главное, чтобы купцов не трогали и за товар платили. Зато рядом с темным кварталом безопасно. Воришки реже сюда заглядывают». Любопытные сведения. Была ли это Эль, кто убегала от главы Шипов? Что-то не поделила с Гордосентерой? И по делам. Предателей не любит никто. Удовлетворив любопытство, я прогулочным шагом двинулся по запутанным узким улочкам Урка, уворачиваясь от многочисленных рикш и тележек с грузом. Отсутствие скотины до сих пор меня слегка удивляло. Без нее бездна с трудом напоминала типичный городок позднего средневековья, которые каким-то чудом занесло представителей мифических рас. Шествуя мимо главного концертного зала «Урка», заметил огромную очередь. Думал о том, чтобы провести досуг по-культурному в кои-то веки, а не надираться в трактире, но, увидев толпу народа, быстро передумал. «Что за ажиотаж?» — спросил я у дородной дамочки в широком чепчике. «Ах, сударь-адепт, наверное, пропадал на своих ярусах», — проговорило существо через губу. «Совершенно не представляет, что в «Урке» зажглась новая звезда». «Вот тебе и отношение. Сама сервка пусть и из явно не бедной семьи, а отношение словно к холопу. Думал, что адептов везде уважают, но и среди нашей братьи различают разные градации». «Какая еще звезда?» «Маэстро Айк Дурнак и его концерт «Чарующие лютни». «Чего? Лютни?» — полезли у меня глаза на лоб. «Можно было ожидать фортепиано, там, орган, скрипку или иной благородный инструмент, но лютни и в бездне считалось уделом сервов. Да и имечко навевало определенные мысли». «Айк Дурнак не имеет случайно отношения к Дуэргару Орб Дурнаку?» «Конечно, это сын досточтимого Орб Дурнака. Смог же раскрыться талант в потомке». «Посредственность», — фыркнул стоящий рядом мужчина-адепт расы Тифлинг. «Айк Дурнак не умеет играть, да и поет скверно». «Ну что вы, я ведь была на прошлом концерте и была очарована представлением». «В том-то и дело, что очарованы лишь редкие посетители. Их лютня — это предмет из иного мира. Я считаю», — заявил адепт, — «что инструмент — это артефакт со скрытыми свойствами. С небольшим шансом он заставляет человека быть очарованным музыкой, несмотря на корявое исполнение. Дуэргарам снова повезло найти какую-то гадость в бездне, вот они и принялись промывать мозги бедным доверчивым слушателям». «Это правда?» — задумалась дамочка. «Но мне все равно понравилось, так что я схожу еще раз. Вдруг эффект повторится». Обозначив поклон, я отошел в сторону. «Вот тебе и новости. Старый жрец каким-то образом вскрыл тайное свойство лютни скитальца. Моей лютни, мать его, за ногу! И теперь гребет бабло лопатой. Я был, безусловно, зол на Орб Дурнака и его бесталанного сынишку, но пока решил повременить с местью. Мне казалось преждевременным выпускать кицуне в поля. Приручение еще далеко не закончено, да и паэль можно видеть, как я прогадал с ушастой. Кицуне явно устроит какую-то пакость, стоит мне отвернуться или отпустить ее под скрытом расхаживать по урку. Со своими скооперируется и команду нищих пришлет. Если они нападут на нас и шея перейдет на их сторону, мне придется отзывать плутовку и справляться только с тремя петами. Неприятное положение». Ко всему прочему, я не собирался давать концерты с этой читерской иномирской лютней. И свои способы заработка имеются. Клан Глубин и так зол на меня, а увидев с украденной лютней, явно не обрадуется. Подождем пока, не будем форсировать события. Черед жреца Орб Дурнака придет, когда я буду готов. «Господин Летов!» Когда я собирался покинуть площадь, меня окликнул немолодой каджит в строгом костюме. «Тоже на концерт решили сходить? Знаете, пустая трата времени. Говорят, лютня срабатывает с крохотным шансом». «Мне уже объяснили». «Прошу прощения, что отвлекаю», — поклонился табакси. «Мроуз Шантисску. Я представляю гильдию купцов. Наверняка вы о нас слышали. Мы следим за нуждами лавочников и торговцев, которые состоят в гильдии». «А я тут при чем?» «С одной стороны, мы крайне благодарны вам за помощь в избавлении от небезызвестной Шии Формин. С другой, пошли слухи, якобы вы являетесь чемпионом-призывателем, а рыжая напасть еще жива». Я скривился, но решил, что слишком поздно играть в конспирацию. «Шия Формин находится под моим контролем. Даю гарантию, что товары и карманы купцов не пострадают. Рад это слышать». «Но будет ли и так обстоять дела вечно? Знаете, гильдия купцов готова заплатить большую цену за голову Шии Формин. Мне самому нужна чемпионка, так что ее голова не продается». «Очень жаль», — покачал головой табакси. «Но я могу вас понять. Надеюсь, вы и впрямь способны держать кицуны в узде. Иначе гильдии купцов придется принять меры. Всего хорошего и приятного дня». Приподняв шляпу и поклонившись, представитель гильдии отошел в сторону. Вообще, огромный, гуманоидный, шерстяной, манерный котяра в шляпе вживую выглядел забавно. Думал, табакси все сплошь бандиты и прожженные торгаши, но и такие вот аристократичные породы встречаются. Действительно, кошачьи породы. Ха. Настроение мое после известия о лютне оказалось полностью испорчено, так что я решил отложить отдых в Урке до лучших времен. Посетил гильдию авантюристов, как изначально и планировал, пробежался взглядом по заданиям в Камне Монолите, но ничего интересного там не появилось. Брать новые квесты на орков мне было противопоказано, ведь я планировал на какое-то время засесть на 17-м ярусе, а большой левел будет вредить моему бизнесу. В отличие от уровня, скручивать опыт в бездне было можно, хоть процедура далеко не самая приятная, но ради денег можно и потерпеть. Народу в главном отделении гильдии авантюристов обитало намного больше, плюс еще подтянулись адепты из соседствующих таверн. Мое предложение также вызвало солидный ажиотаж. Существовали группы адептов, которые могли провести тебя через испытания, но никто не давал гарантии получения сильнейших бонусов. Подобная уникальная услуга обязана пользоваться спросом. Правда, выставленный ценник остудил многие горячие головы. К тому же методику прохода через испытания я держал в секрете, так что народ сомневался. Не думаю, что вечно удастся сохранять тайну, но лучше блюсти все возможные меры предосторожности. Береженного бездна бережет. Ко мне поступали многочисленные предложения о вступлении в постоянный отряд или клан, но я их отклонял. Здесь уже появились первые клиенты. Несколько зажиточных адептов невысокого уровня желали получить сильнейшие бонусы второго испытания. Кого-то требовалось немного подтянуть по левелу. Всех их я отправлял в заснеженный приют, надеясь, что гостиница станет моей временной базой. Лучше обсуждать вопрос прокачки без лишних свидетелей. Кречету Даболу уже поглядывала на чемпиона-призывателя с легким интересом. Правда, затянуть ее в постель вряд ли удастся. Тело — огонь, но характер уж больно стервозный. Эль, к примеру, хоть и обзывалась регулярно, но делала это словно по привычке. Ведь ненавидеть хуманов у темных принято. После страстных отношений с Дроу, кажется, обычная девушка уже не сможет тронуть сердце приручателя. С другой стороны, смертнику надо будет всех попробовать, в том числе и грудастую фавниху. Опухоль практически не беспокоила, поскольку Церев забрал больше, чем в прошлый раз. Но мне не следовало разлеживаться. По-быстрому заработать состояние, создать клан и двигаться к следующей алой бездне, пока боль не вернется с новой силой. С помощью распорядительницы я оставил большое объявление на доске в главном зале гильдии. Ответив на несколько вопросов, распрощался и покинул гильдию авантюристов, оставив адептов в некотором замешательстве и возбуждении от открывшихся перспектив. Закончив с делами на дне, я вознесся обратно на узловой 18-й ярус. На изумрудных равнинах, как всегда, царило спокойствие. Жаль, что этаж испытания выпал на холодный снежный хребет. Похоже, мне придется провести на 17-м ярусе не один день. Впрочем, и Каре Летову не привыкать к долгой зиме.